Друг мой, тебя, кажется, можно поздравить. Пушкина смотрит на тебя влюбленными глазами. Дантес остановил на мне свои холодные зрачки. «Дело невероятно осложнилось», — произнес он сухим и резким голосом. «Со вчерашнего вечера Катрин Гончарова — моя любовница». Глава пятая. «Вечное мученичество и вечное жертвоприношение поэта». Виньи. Чаттертон. Легитимисты. Из политической партии они давно стремились стать духовным орденом, священной дружины, рыцарским ополчением. Из французской эмиграции 1793 года, из реставраторов бурбонской монархии, из приверженцев Священного Союза они превратились в международную организацию с вождями, агентами, ораторами, писателями, трибунами и газетами. Им принадлежало павлинье перо Шатобриана. Им вырабатывал программу кантианец и вождь европейских олигархов Меттерних. Они числили в своих рядах всех королей Северо-Восточной Европы. Николай I считал себя их верховным вождем. Это было совершенно необходимо при сомнительности его прав на российский престол. Яростной защитой интересов законности он словно стремился придушить глухие толки о своем узурпаторстве. Военный бунт в день его восшествия закалил его ненависть к революции. Он провозгласил себя вождем международного легитимизма, главой сторонников Генриха во Франции, Карла в Испании, Вильгельма в Нидерландах, Франца в вольном городе Кракове. Он мечтал о вооружении своей партии. Он хотел превратить сентиментальное братство 1814 года в несокрушимую боевую фалангу, облеченную смертоносной арматурой современной войны. И легитимисты действительно вооружались повсеместно. С 1830 года они усилили свою злость и отравили смертельным ядом свою мстительность. Свержение бурбонов, отпадение Бельгии, восстание в Польше, гражданские распри в Испании отточили их ненависть и взнуздали их бдительность. Они объявили беспощадную войну всем смельчакам, посягающим на абсолютную цельность и полноту их владычества. С вооруженными противниками они боролись смертными приговорами, виселицами, гильотинами, расстрелами. С идеологическими противниками они боролись смертными приговорами, убийствами из-за угла, безнадежными заключениями, гибельными ссылками, кровавыми провокациями. Череп, ощеривший зубы, давно заменил на их боевом щите связки геральдических лилий. Смерть врагу заглушила пустозвонный лозунг благоденствия народов под скипетрами монархов. Я был свидетелем их сплоченного выступления в Петербурге, когда их месть и ненависть выросли несокрушимой стеной на пути одного поэта. «Государь недоволен Пушкиным», — говорила нам и далее политика. «Я это верно знаю от фрейлины императрицы. Бенкендорф только ищет повода, чтобы убрать его из Петербурга». «Чем это вызвано?» — спросил Дантес. «О, очень многим», — заметил муж и далее. «Книга о Пугачеве, памфлет на Уварова, эпиграммы на лучших представителей власти и знати, оскорбительные попытки подать в отставку — все это вооружило против него двор».